Глава 17. Спасение. Пробуждение проходило медленно и томительно. Черная хмарь не торопилась покидать меня. Но постепенно я стал чувствовать пальцы ног, потом сами ноги, затем руки и что-то мягкое под спиной, совсем не похожее на твердые доски шлюпки. Глаза пока не слушались меня, посему я мог ориентироваться лишь с помощью других органов чувств. Уши улавливали сильно приглушенный плеск волн, тихие шаги, неразборчивую речь и едва слышное сопение. Кто-то спал недалеко от меня. Или это я все еще сплю? Что за херня происходит? Вспышка раздражения отразилась на мне положительным образом. Я жалобно застонал и рывком открыл глаза. Тут же увидел каюту, похожую на мою прежнюю. Сквозь иллюминаторы лился спокойный дневной свет, а на соседней койке полу лежала маркиза и тихонько сопела. Однако она проснулась, стоило мне застонать. «Виктор, ты пришел в себя!» Искренне обрадовалась девушка, обряженная в мужскую матросскую форму. Кажется, такую носили прусаки. «Ага, и, видимо, много пропустил, сударыня», — просипел я пересохшим горлом и облизал шершавые губы. Наблюдательная Метца быстро налила в кружку воду из жестяного кувшина, подошла ко мне и заботливо поднесла тару к губам. Я с наслаждением сделал несколько глотков теплой воды, ощущая слабость во всем теле. «Спасибо!» – искренне поблагодарил я аристократку. «Сколько я был без сознания, ваша светлость?» «Больше суток», – ответила маркиза, усевшись обратно на вторую койку. «За это время нас успел подобрать прусский военный корабль, идущий в Америку». «Занятно», – промычал я. «А чего им делать в Америке? Помогать колониям?» «А мои, так сказать, родственники все уцелели? Или сатана наконец-то прибрал к рукам Эдуарда?» «Вик, перестань, он же не чужой тебе человек», — совсем по-людски проговорила Метсу, в смысле не как высокородная аристократка, а как простолюдинка. «Ну, в общем, все уцелели», — подытожил я и после кивка маркиза спросил: «А как мы оказались в одной каюте, ваша светлость?» «Барон Люпен так распределил нас», — пожала плечами девушка. «Он сказал, что за тобой надо будет кому-то ухаживать, а Вероника скорее добьет тебя, чем поможет». «Ох уж этот хитрый Люпен! Так и хочет женить меня на Метсо!» «Да, тут он прав, сударыня», — весело усмехнулся я и вытащил руку из-под одеяла, которое скрывало меня чуть ли не до подбородка. «А где сейчас барон?» «Он пытается вызнать личность таинственного менталиста, который на время остановил хозяина океана», — свистящим шепотом просветила меня дворянка. «Менталист сейчас в карцере под наблюдением уцелевших во время катастрофы паладинов. Ты же знаешь, как в Гардарике относятся к магам его направленности. Боюсь, ничего хорошего его не ждет». «Это да, ваша светлость», — поддакнул я и пошевелил пальцами. «Они отозвались не слишком охотно, но, думаю, к вечеру мне уже удастся прийти в относительный порядок». «Вик, можешь просто называть меня Адрианой», — милостиво улыбнулась аристократка. «Да как-то невежливо. Вы же маркиза, а я простолюдин». «Важнее то, что мы друзья», — склонила голову к плечу девушка. «Ну ладно, как скажете». «Скажешь, Адриана», — произнес я и растянул губы в несмелой улыбке. «А раз мы друзья, Вик, то расскажи мне о бесах», — внезапно попросила аристократка, и вся как-то подобралась, точно кошка, завидевшая бесхозную сметану. «Мне известно о них не больше, чем другим», — пробормотал я, изрядно напрягшись. «Хм, странно», — выдала златовласая красотка, нахмурив бровки. «Мне кажется, что ты лжешь. В шлюпке я сидела прямо рядом с тобой, посему слышала, как ты прогнал беса. Никто не слышал, а я слышала. Так может, никто больше не слышал, потому что я просто плямкал губами, уже находясь одной ногой в коматозном состоянии? Легко сказал я и следом заговорщицки добавил. Ладно, ладно, поведаю тебе тайну. Меня вырастил не Люпен, а бесы в джунглях Индии. А потом я вышел к людям. Ты смеешься надо мной, Виктор, уличила меня девушка и окинула холодным взглядом, от которого застыла кровь в моих венах. Адриана, мягко начал я, ну, посуди сама, как я мог прогнать беса? Может, я что-то такое и брякнул, но ты сама понимаешь, что в таких ситуациях многие кричат нечто подобное. Да, возможно, ты и прав. Разочарованно вздохнула маркиза и немного виновато улыбнулась. Просто мне почудилось. Ладно, забыли. Вот и хорошо. В очередной раз светло улыбнулся я. Последний раз мне доводилось только улыбаться, только когда Люпен кричал на провинившегося Эдуарда. Вдруг в дверь каюты постучали, и маркиза сразу бросила. «Кто там?» «Барон Люпен!» – раздался знакомый голос. «Я вам помешаю, ежели войду». В его вопросе послышалась затаенная надежда на ответ «да». Видать, химеролог допускал мысль, что мы с Меццо устроим плотские утехи сразу же, как я приду в себя. Но учителя постигло разочарование после ответа маркизы. «Нет, что вы, входите, сударь!» К Виктору как раз вернулось сознание. Барон вошел, и в его взгляде читалось. «Что же ты, Виктор, не воспользовался шансом?» Впрочем, в глазах учителя практически сразу вспыхнула тревога и легкая задумчивость. Он произнес. «Добрый день, Виктор! Как самочувствие?» «Здравствуйте, ваша милость! Только слабость, а так все хорошо», — проговорил я вполне искренне. «Рад, рад!» — покивал он и тактично попросил Меццо. «Дорогая маркиза, право слово, мне неудобно вас тревожить, но я бы хотел с глазу на глаз перемолвиться с Виктором. Нет, у меня нет от вас никаких секретов, просто это будет мужской разговор. Девушкам обычно они скучны, но ежели вы желаете, то, безусловно, можете остаться». «Сударь, я как раз хотела прогуляться по палубе, подышать свежим океанским воздухом», — соврала Меццо и выпорхнула вон. «Эк, вы завернули, господин барон! Настоящие паутины из слов!» — восхитился я и прицокнул языком. «Учись!» — самодовольно проронил химеролог и уселся на покинутое маркизы место. «И о чем вы хотели поговорить? Опять о Меццо?» «Нет, речь пойдет о Кире Каралисе», — огорошил меня учитель. «А он-то тут каким боком?» «А как ты думаешь, кто остановил хозяина океана?» — спросил барон и закинул ногу на ногу. «Не может быть!» — шокированно выдохнул я, распахнув глаза. «Откуда он взялся на корабле?» «Вероятно, господин Каралис тоже решил срочно посетить Америку. А так как наш рейс был ближайшим из Велебурга, вот он и очутился на одном с нами судне». Разложил все по полочкам барон, наткнулся на мой вопросительный взгляд и вздохнул. «Подозреваю, что Кир решил отобрать руку у лорда Пена. Ничем иным я не могу объяснить его столь жаркое и неотложное желание прибыть в Америку. Я в последнюю нашу встречу имел с ним любопытный разговор». «Не стоит его пересказывать. Мне удалось подслушать вас», — легкомысленно сказал я, пытаясь понять, что несут свежие новости. «Не заложит ли меня Каралис? Мне совсем не хочется в застенки. А паладины в теории могут устроить такой переезд, ежели узнают о том, что я менталист, прежде чем мне удастся покинуть этот корабль. Вероятно, прусаки передали имперцам списки имен тех, кто выжил. Кстати, интересно, как маркиза Меццо выкрутилась?» «Виктор, «Ты разочаровываешь меня все больше», – тяжело вздохнул барон. «Однако мне потребуется твоя помощь. Несмотря ни на что, мы должны попробовать освободить господина Коралеса. Мы прям как Чип и Дейл, всегда спешим на помощь. Маркиз Меццо, его дочь. А теперь Кир», – промычал я, почесав засвербевший кончик носа. «А где деньги, ваша милость? Те, которые вы получили от маркиза?» «Часть была в одном из чемоданов и пошла на дно вместе с кораблем, а другую, большую долю, я успел положить на счет в иностранном банке. Имперцам до нее не добраться», – поведал погрустневший аристократ. «И когда вы все успели?» – удивился я. «Я отправил в банк нашего дворецкого. И вы доверили ему такую сумму?» «Пришлось. И, как видишь, я не прогадал», – вымученно улыбнулся учитель. «Но вернемся к Киру». «Рано к нему возвращаться», – перебил я Люпена. «Сперва послушайте о моих снах и не совсем снах». Мне не составило труда поведать барону о бесплодной равнине и том, что случилось в шлюпке, когда я прогнал беса. Химеролог выслушал меня и принялся задумчиво потирать подбородок. Потом он подкрутил усы и медленно выдал, явно напрягая память. В одном из научных журналов мне на глаза попадалась прелюбопытнейшая статейка, посвященная бесам. Написал ее настоятель монастыря Святого Павла. Весьма здравый человек, несмотря на свою религиозность. Мне однажды довелось с ним встречаться у графа Минье. «Ближе к делу, ваша милость!» – нетерпеливо выдохнул я. «А куда нам спешить?» – изумился барон. «До Америки еще несколько дней плыть. А выручать Коралеса я планирую как раз перед высадкой на берег. Мог бы и послушать о моей встрече с... Впрочем, ладно». Настоятель монастыря в своей статье высказывал предположение, что христианские проповедники отчасти правы, утверждая, что бесы приходят в наш мир из ада, дабы наказать нас за порочную жизнь. Однако автор статьи считал, что бесы приходят не из ада, а из другого мира. Ну и, естественно, не чтобы наказать нас, а по каким-то другим соображениям. Возможно, они попадают к нам случайно через разрывы в мироздании. Жаль, что после этой публикации он перестал быть настоятелем монастыря. Его убрали с этой должности. «Выходит, что я вижу другой мир?» «Вполне может быть», – покивал Люпен. «Монолит идеально подходит на роль межмировых врат. А не топыря, охотящегося на человека, ты там уже видел». «Но почему я вижу другой мир?» «Не знаю», – вздохнул ученый, усиленно морщил лоб. «Может, дело в том, что ты довольно близко знаком с бесами? Ты уже на протяжении долгого времени постоянно находишься с ними в том или ином контакте. А еще ты менталист, это тоже может сказаться. Кому, как не тебе, проникать в иные миры через тонкие сферы сновидений?» «Дерьмо!» – выругался я. «Так и с ума сойти можно!» «Перестань выражаться, как портовый грузчик!» – строго выдал учитель, но уже без прежнего нажима в голосе. «Похоже, он устал бороться с моим поведением. Тебе открывается удивительная возможность постичь суть бесов, побывать в другом мире и, возможно, как-то обезопасить наш мир от проникновения в него бесов. Предлагаете взять дубину и разбить монолит? Там их могут быть тысячи. Я пока ничего не предлагаю. Слишком мало данных, но в следующий раз ты просто обязан попробовать наладить контакт с местными жителями. Судя по копью и огню, они разумные существа». «Да и бесы становятся какими-то слишком разумными», – напомнил я. Люпен подумал немного, покусал нижнюю губу и осторожно произнес. «Не уверен, что это именно так, но мне кажется, что они пытаются установить с тобой какой-то контакт и уже считают чуть ли не за своего. Об этом говорит поведение того странного беса в твоем сознании, который пожал тебе руку. И, конечно, то, что ты прогнал беса в океане. Кстати, эти два события вполне могут быть связаны. Первый бес мог одарить тебя возможностью управлять другими, менее сообразительными бесами, дикими, так сказать. «Вы уж совсем в какие-то беспочвенные домыслы углубились», – заметил я, потянувшись к кувшину с водой. «Я ученый. Я должен строить теории и искать закономерности», – пафосно выдал барон, даже не подумав мне помочь. «Пришлось самому наливать воду, но зато я был вознагражден живительной влагой, которая скользнула в мой пищевод и осела в желудке». «Ах!» Вздохнул я и поставил кружку на стол. «Ну, раз уж мы обсудили твои связи с бесами, пора переходить к Аралису», – начал химеролог и потер руки. «Мой план крайне прост. Марк, Эдуард и маркиза Меццо первыми сойдут с корабля и поймают таксомоторы. А ты, я и Вероника припозднимся и наведаемся в карцер. Дело будет происходить вечером. Я узнал, в каком именно часу судно войдет в порт. Так вот, Кира всегда охраняют двое паладинов. Они меняются каждые 8 часов. Еще четверо в это время отдыхают. Всего же их 6. Тебе предстоит проникнуть в сознание парочки паладинов, которые пойдут менять своих коллег. Сумеешь взять их под контроль? Если они будут в своей броне с прикрытием из солнечного камня, то я не ручаюсь за то, что смогу их подчинить. А уж если у них будет ментальная защита, то дело точно не выгорит, мрачно сказал я, осознавая свои силы. У них не должно быть ментальной защиты. Ее ставят только офицерам. А среди этих 6 наличествует всего 1 офицер. И мы, естественно, выберем ту пару паладинов, в которой его не будет. «А что насчет брони?» – вопросительно заломил я бровь. «Вероника должна будет заставить их снять ее», – проговорил Люпен, отводя взгляд, а затем не слишком охотно пояснил. «Она очарует их с помощью своих женских чар, и те сами разденутся, дабы...» «Ну, ты понял». «Чай не маленький». Она под каким-нибудь предлогом отправит одного в клозет, а второго отвлечет. И тут в каюту проскользнешь ты. Сперва возьмешь под контроль одного, а затем второго. После этого паладины наденут броню и послушные твоей воле сменят своих коллег, да откроют карцер. Потом мы выведем Коралиса из палубы через портал, попадем в порт, где нас уже будет ждать парочка таксомоторов. В теории звучит гладко, а вот как выйдет на практике, пасмурно не договорил я. Веронике придется уединиться с паладинами прямо перед началом их смены. Да и то, мне придется контролировать их довольно большой отрезок времени, пока они оденутся, пока дойдут до своих коллег, пока откроют. «Не сможешь», – опечалился Люпен. «Мне потребуется практика. Кого-то из нашей банды придется превратить в подопытного кролика». «Мне вот не жалко Эдуарда. Я попробую продержать его под своим контролем максимально возможное время, дабы оценить свои силы». «Боюсь, он не согласится», – отрицательно покачал головой барон и предложил. «Вероника?» «Не-не-не», – замахал я руками. «Мне даже страшно представить, что творится у нее в голове. Я после таких картин буду бояться женщин, а то и плотских утех». «А зачем мне тогда, спрашивается, жить?» «Значит, остается лишь Марк», – задумчиво проронил химеролог, отметая свою кандидатуру. «Угу!» – поддакнул я. «Ладно, тогда пойду с ним поговорю. А заодно позову маркизу Меццо. Она, наверное, уже перенасытилась чистым океанским воздухом», – произнес барон, вставая с койки. «Только я смогу начать эксперименты с сознанием Марка», «Не раньше завтрашнего утра или сегодняшнего вечера. У меня пока сил нет», – предупредил я учителя. Тот кивнул и вышел. А буквально через минут 10 в каюту впорхнула разрумянившаяся маркиза Меццо. Она плюхнулась на койку и прощебетала. «Виктор, а не сыграть ли нам в карты?» Оказывается, колода уцелела. Я перед трагедией отправил ее в карман, благодаря чему она спаслась. «Можно и сыграть», — решил я. Видать, девушка совсем заскучала. Меццо улыбнулась и не слишком ловко перемешала колоду, а затем стала раздавать. Конечно, я ее обыграл, а потом еще раз и еще, что заставило девушку нахмуриться и засомневаться в своих умственных способностях и удаче. Пришлось мне поддаться ей. Проигравший перемешивал колоду, посему Адриана торжественно вручила мне карты, а я взял их той рукой, которой лапал странного беса, и случайно задел пальцы красотки. Она тотчас скрикнула и отдернула свою ручку. «Что случилось?» – встревоженно выдохнул я, глядя на побледневшую девчонку. «Не знаю. Меня точно током пронзило», – пролепетала она, часто-часто хлопая глазенками. «Нет, знаю. Виктор, я вспомнила. Прикосновение к твоей руке заставило меня вспомнить».